Трупород. 1. В июле 94-го, спустя год после смерти отца, мы с матерью и младшей сестрой поехали в Шотландию, в городок Гринок, откуда почти 30 лет назад родители эмигрировали в Штаты. Мать с Маккензи полетели первыми, решив провести там месяц. Я же присоединился к ним позднее, через 2 недели. Жили мы у бабушки по отцу. У нее был домик на вершине холма. Из окон спальни на 2-м этаже открывался прекрасный вид на реку Клайд, благодаря которой здешние места считались центром британского судостроения. На дальнем берегу, в 3 километрах от нас, высились зеленые холмы Троссаки, длинные и покатые, все в шрамах от геологических процессов. Я прилетел на день позже, чем рассчитывал, потому что самолет оказался неисправен. Поломку обнаружили уже после того, как пассажиры загрузились на борт. Капитан сообщил, что вылет откладывается, и сидевшая впереди меня женщина запричитала. «Боже мой, боже мой! Неспроста мне приснился тот сон. Мы разобьемся, самолет упадет, мы не взлетим». К счастью для нее и, возможно, для всех нас, пассажиров сняли с рейса и отвезли в отель. Большую часть ночи я пытался дозвониться до родственников и знакомых, чтобы те связались с моими родными по ту сторону Атлантики и сообщили, что не надо встречать меня в аэропорту. Ничего не вышло, и до самого утра я беспокойно проворочился в постели, боясь проспать и опоздать на автобус до терминала. Не знаю, почему я согласился взять отпуск и поехать вместе с родными. Быть может, тем самым я хотел унять тоску по отцу, заполнить брешь, которую его смерть оставила в моей жизни, побывать в городе, где он родился и вырос, провести время с его родными, словно места и родная кровь помогли бы залечить края рваной раны. Однако с самого начала я понимал, что ничего не выйдет. 2. Под утро я задремал, и мне приснился нехороший сон. В нем я увидел отца. Тот сидел с незнакомыми мужчинами внутри фургона, ехавшего по тесной улочке, пролегавшей между высокими кирпичными стенами, черными от времени, над которыми качались макушки деревьев. Отец выглядел моложе своих лет, еще крепкий, хоть и с лысиной на макушке. Как и спутники, он был одет в джинсы и куртку. В мою сторону он не смотрел, но отчего-то возникло чувство, что о моем присутствии ему известно. Казалось, он вот-вот повернется и что-нибудь скажет, но отец молчал. 3. Несмотря на тревоги, проснулся я вовремя и долетел до Шотландии без происшествий. В Глазго меня встретили мама с сестрой и один из двоюродных братьев. Накануне они позвонили в аэропорт и узнали о задержке рейса. Дорога до бабушкиного дома не заняла много времени, но после бессонной ночи в гостинице я чувствовал себя разбитым. В самолете подремать не удалось, поскольку я немного боюсь летать. Я изо всех сил старался держать глаза открытыми, и все же веки словно налились свинцом. Мельком я замечал кирпичные здания вокруг нас, множество автомобилей на дороге и глубокую полоску реки справа. Прибыв на место, я нашел в себе силы поздороваться с бабушкой, с тетушкой, с прочими двоюродными братьями, но вскоре сдался и отправился в спальню, заверив всех, что просто устал и мне нужно вздремнуть. Там я благополучно проспал до следующего утра. 4. Посреди ночи мне приснилось, что я стою возле окна и смотрю на Клайд. Была ночь, но небо излучало тусклый серебристый белый свет, и я видел, что река пересохла. Ее русло превратилось в широкую илистую траншею, с обеих сторон окаймленную скалами, затянутыми водорослями. Из грязи повсюду торчали валуны. На иле среди камней валялись сотни, тысячи рыб. Их длинные серебристые тела поблескивали в лунном свете. Большей частью они были мертвы, хотя некоторые еще трепыхались. Вдоль русла, вниз по течению, к океану шагала длинная вереница людей. Мужчины, женщины, старики, дети. Высокие, низкие, толстые, худые. Более разношерстные толпы нельзя и представить. Одеты они тоже были по-всякому. Кто-то в джинсах и футболке, кто-то в пижаме, кто-то в костюме, кто-то в больничном халате, кто-то в униформе, кто-то и вовсе нагишом. объединяло всех одно — босые ноги. Они шли прямо по грязи. Та засасывала лодыжки, хлюпала вокруг голеней, ошметками липла к бедрам. Те, кто шагал ближе к берегу, спотыкались о камни и скользили по водорослям. Люди наступали на рыбу, отпихивали ее с дороги. Было такое чувство, будто я не замечаю чего-то важного, что незримо присутствует рядом, вызывая неясную тревогу. Оно подстерегало за пределами видимости. Огромное, древнее и пустое. Точнее, не пустое, а голодное. Из толпы не доносилось ни звука, но в воздухе отчетливо разливался тихий звон, вроде того, который слышишь, когда проводишь влажным пальцем по ободку винного бокала. 5. Следующим утром я спустился на кухню. Бабушка уже приготовила завтрак. Яичницу с беконом, тушеные помидоры, тосты с маслом, апельсиновый сок и растворимый кофе. Она сказала матери с сестрой, что накормит меня сама. Ей хотелось побыть со мной наедине. Мать с Маккензи уехали к тетке Бетти и ее мужу Стюарту, которые жили неподалеку. Я не знал, чего ждет от меня бабушка. Мы не первый раз приезжали к отцовским родителям в Шотландию, но не были особенно близки. С бабушкой по материнской линии мы общались чаще. Она навещала нас в Америке, хоть я и был совсем маленьким и плохо помню ее визиты. С этой же бабушкой последний раз я говорил после смерти отца, когда старался утешить ее по телефону, уверяя, что он теперь не мучается и, наконец, избавился от боли, а она то и дело повторяла. Такое чувство, что это сынок со мной разговаривает. И вот она села рядом за кухонный стол и попросила: «Расскажи-ка мне о своем отце, мальчик». Я не знал, с чего начать. Просьба, в общем-то, была ожидаема. Мой отец у родителей считался любимчиком. Как сказал один из его братьев, маменькин сынок, только в хорошем смысле слова. Мы с матерью, мои сестры и брат были в Шотландии всего несколько раз, а вот отец, работая в IBM, регулярно ездил в командировки, и если ему случалось побывать в Париже или Франкфурте, старался найти пару дней и заскочить к родным. Хоть он и жил на другом краю света, все равно поддерживал близкие отношения с родителями, тогда как для меня, брата и сестер, они были практически чужими людьми, которых мы знали лишь по рассказам, порой весьма отрывистым. Например, отец изредка упоминал, что той старой песне, которую он любил исполнять на домашних праздниках, его научил дедушка. Или он рассказывал байку про то, что дед, работая на верфях, спорил с товарищами, не желая вступать в профсоюз. О матери он говорил еще реже, хотя мы знали, что он ее любит. В общем, неудивительно, что бабушка захотела расспросить о нем меня. Она логично предположила, что я испытываю к нему те же чувства. Это было не совсем верно. Я любил его, неистово, всем сердцем, но со временем к этой любви примешались и другие эмоции, которые я в свои 25 лет не мог толком описать. Это был страх перед ним и его вспыльчивым характером. Отец в любой момент мог разозлиться безо всякой на то причины. После нескольких инфарктов подряд боялся я и за его здоровье и постоянно думал, что он может умереть. Еще я злился, что он упрямо отстаивает свою точку зрения, перебивает во время споров и грозится меня выпороть, если я немедленно не заткнусь. Иногда за него становилось стыдно, поскольку он никогда не скрывал предрассудков по отношению к тем, кто не является по рождению католиком или шотландцем. Он обожал указывать на недостатки всех, кто его окружает, включая людей, к которым он испытывал уважение. Кроме того, меня мучило чувство вины, как сказал кто-то из комиков, подарок, не перестающий радовать, за то, что я так и не сумел полюбить отца так просто, так открыто, как другие родственники. Примерно за год до его смерти мы начали неуверенно выходить на новый уровень отношений, без лишней напряженности и опаски. Но отец на 2 месяца угодил в больницу и там вскоре умер, поэтому мы не успели окончательно примириться. Бабушке, разумеется, рассказать этого я не мог. Она выжидающе прищурилась за очками, поджала губы и подалась ко мне всем телом. Судя по взгляду, она ожидала историй и подробностей, которые позволили бы воскресить ее сына в памяти. Я послушно заговорил и все утро делился с ней воспоминаниями. В первую очередь поведала о его последних днях в больнице, про операцию на открытом сердце, после которой отец так и не оправился, только терял силы, пока обследование не показало, что у него поздняя стадия цирроза и печень практически не работает, после чего события покатились с сокрушительной скоростью, как вагончик на американских горках с отказавшими тормозами. Чтобы сгладить впечатление, после этого я поделился историями о том, как отец заботился о моих сестрах и брате, о том, как он тренировался вместе с ними, как водил их на разные занятия, как помогал в школьных научных проектах. Например, он разрешил Маккензи будить себя по ночам, чтобы оценить, как прерывистый сон влияет на способность выполнять определенные задачи. Я описал, с каким восторгом он воспринял поступление моего брата в медицинский колледж и какую гордость испытывал, когда Кристофер отправился служить в военно-морской флот. Как отец восхищался моей сестрой Ритой, которая помимо учебы успевала вести кружок танцев в собственной школе, играть на гитаре в церковной фолк-группе и подрабатывать в магазине оптики. К счастью, мне удалось заболтать бабушку, и за все утро она ни разу не спросила, какие отношения с отцом были у меня. 6. Оставшуюся часть дня я провел в доме у тетушки с дядей. Они жили совсем рядом, буквально в 200 метрах. Нас от души накормили, подав на стол вкусные пироги, колбасные рулеты, местные пирожки с мясом, картошку, фасоль и сладкую газировку. В гости пришли сыновья и невестки Стюарта и Бетти, а также их внуки, которых настолько очаровал мой американский акцент, что они постоянно просили сказать что-нибудь еще. Дядя Стюарт обещал прокатить меня по окрестностям и показать здешние достопримечательности. Один из кузенов пригласил нас с Маккензи посмотреть кино у него дома. Другой велел непременно съездить с ним и его отцом на рыбалку. А еще в ближайшие выходные в Гринаке намечалась ярмарка. Не прошло и 2 часов, как все дни до конца моего отпуска оказались расписаны. Я и не возражал. Росли мы без родственников. После смерти отца к нам хлынул поток бесконечных гостей и звонков с соболезнованиями, но вскоре он истончился, а потом и вовсе иссяк. И теперь мне остро не хватало общения. Сидеть в лоне отцовской семьи было все равно, что кутаться в невероятно теплое уютное одеяло. Это ощущение мне ужасно нравилось. 7. Однако потом, вечером, когда я сидел в постели и пытался читать, отчего-то никак не удавалось сосредоточиться на книге. Если бы Маккензи не спала, я поговорил бы с ней, но я слышал, как она посапывает в соседней комнате. Можно было бы заглянуть к матери, вдруг та еще не уснула. Однако не хотелось вываливать на нее все, что творилось у меня в душе. Мне не давали покоя мысли про отца и его последние дни в больнице. На утро после операции медсестры помогли ему приподняться на койке и дали ручку с блокнотом. Во рту у него была трубка, поскольку он находился под аппаратом искусственной вентиляции легких. По правилам реанимации к нему могло зайти не более 3 посетителей за раз. Поэтому мы с Ритой решили подождать, отправив маму Кристофера и Маккензи первыми. Прошло 10 минут. Мы с сестрой болтали о всяких пустяках. Потом Крис и Маккензи вышли, чтобы уступить нам место. Я не в первый раз навещал отца в больнице, и, увидев его бледным, с трубкой в трахее и с бледным гребнем бинтов из-под воротника, не слишком удивился. Изумляло другое. С каким выражением лица он нас встретил, насупив брови, стиснув зубы и с явно болезненной гримасой, в которой читалась тревога вперемешку с гневом. Мы с Ритой, нацепив непринужденные улыбки, подошли ближе и по очереди обняли его, стараясь не показывать эмоций. Отец обнял нас в ответ, затем поднял блокнот, лежащий на коленях, взял ручку, что-то не спеша написал и протянул мне. Я увидел цепочку незнакомых символов. Нечто вроде квадрата, только без правого верхнего угла. Треугольник с закругленными углами. 2 косые параллельные линии справа налево. Круг с горизонтальной чертой, перевернутый полумесяц и квадрат, нижняя линия которого не доходит до края и изгибается под углом 90 градусов, образуя своеобразный лабиринт. Я недоуменно посмотрел в блокнот, перевел взгляд на отца, моргнул несколько раз. «Прости, не понимаю, что ты имеешь в виду?» В ответ он подчеркнул странные символы и снова показал мне. «Папа, прости», — пожал я плечами. «Не понимаю. Я не могу это разобрать». Отец разочарованно дернул бровью. Даже сквозь маску было слышно, как он нервно выдохнул. Отец ткнул в страницу карандашом, последовательно указывая на один символ за другим, словно пытаясь объяснить мне элементарную фразу. Лицо у меня вспыхнуло. Я покачал головой и развел руками. Отец сердито закатил глаза. «Дай гляну», — сказала мама, наклоняясь ко мне. Отец выдохнул. Его раздражала наша с ней недогадливость. Рита благоразумно не стала заглядывать в блокнот. Но моя особенно, словно я, как никто другой, обязан был понять, чего от меня требуют. Вскоре нас выгнали из палаты. Когда мы вернулись вечером в разрешенные часы, нас встретила суета. Несколько медсестер удерживали отца на месте, не давая встать, а он отбивался. Причем с такой энергией, какую не ожидаешь от человека, которому накануне вскрыли грудную клетку. Мать принялась уговаривать отца, и мы тоже. Он немного утих, но все равно буянил. В результате врачам пришлось дать ему успокоительное и привязать к койке. Следующие 2 недели он постоянно дергал за мягкие наручники, пристегнутые к запястьям, недовольно поджимал губы и глядел на нас, как на чужих. Мама боялась, что он перенес инсульт. Нас предупреждали, что во время операции такое может случиться. В медкарте врачи описали его состояние как психический транс. Ни тот, ни другой диагноз не казался мне подходящим, но все-таки я не врач. Я знал лишь одно — отец не в себе. Он видит на нашем месте кого-то другого и боится. Наконец, спустя 2 недели наблюдений, врачи предположили, что у отца могла возникнуть аллергическая реакция на одно из лекарств. Мы так и не узнали, какое именно. Как только препарат отменили, уже через сутки он пришел в себя. Наручники сняли, и хотя отец так и не поднялся на ноги, по крайней мере, теперь он стал самим собой. Однако нарисованные им символы накрепко засели у меня в голове. Логичнее всего было бы предположить, что они стали одним из первых проявлений аллергической реакции. Спроси меня кто-нибудь, мать, брат или сестры, я бы ответил именно так. Но в глубине души я себе не верил. Слишком уж сосредоточенно отец их выводил. Если бы его сняли с аппарата искусственного дыхания, я бы обязательно спросил, что они значили. Но чудо не случилось, и символы остались для меня загадкой. Возможно, каракули все-таки были плодом его галлюцинаций, и я зря вижу в них тайное послание огромной важности, но мне так и не удалось забыть, с каким серьезным лицом отец их показывал. В конце концов, во время очередной операции его сердце остановилось, и хотя аппараты по-прежнему качали кровь и насыщали легкие кислородом, никто не знал, в каком состоянии пребывает его душа и надолго ли она покинула тело. Иногда я представлял, как отец находится в пустой комнате, где нет ничего, кроме стула, и некий мужчина в сером костюме говорит, что придется ждать здесь, пока врачи не перезапустят ему сердце. Потом этот человек протягивает газету, заголовки которой написаны теми же символами, что отец показывал мне в блокноте. Но ради чего? С какой целью? Я отдавал себе отчет, что мои фантазии нелепы, это магическое мышление самого низкого толка. Следствие желания, чтобы мой отец участвовал в чем-то великом и значимом, а не просто медленно и мучительно угасал в больнице. В его письменах я пытался найти подсказки о другом состоянии души, понять, куда он мог попасть после смерти. Я положил книгу на тумбочку, встал с кровати, подошел к большому окну, откуда открывался вид на дальний берег Клайда. В поздних сумерках река стала цвета обожженного олова, а обычно пурпурные тросаки налились чернотой. Отец никогда не жил в этом доме. Бабушка переселилась сюда только после смерти деда. Но эта река и эти земли вскормили его и вырастили. Наш прадед приехал сюда из Ирландии. Будучи младшим сыном в фермерской семье и не имея права на наследство, он отправился через Ирландское море, решив работать на верфях и строить корабли, позволявшие Британской империи управлять 1/4 земного шара. Больше о прадеде я ничего не знал. Дед, по его примеру, тоже устроился на верфи. Насколько помню, он всю жизнь красил корабельные корпуса. Отец, уж не знаю почему, не пошел по семейным стопам. Возможно, дед, да и бабушка, вероятно, тоже, хотел, чтобы он выбрал другой путь и сделал приличную карьеру. Так отец попал в IBM. С матерью он познакомился на Эспланаде, набережной, проходившей вдоль Клайда в восточной части города. Поэтому река имела для него особое значение. Родственники не раз присылали посвященные ей газетные вырезки, а он хранил их между страниц Библии. Я не знал, чего ждать от этой поездки, но вид реки и холмов по ту сторону странным образом успокаивал душу. 8. В ту ночь опять приснился Клайд. Передо мной возник забор из проволочной сетки, за которым виднелись большая мощёная площадка и краны, похожие на гигантские металлические скульптуры. Обернувшись, я чуть не упал. Оказалось, что стою на самом краю пропасти глубиною 7 метров. Из-под ног уходила стена, выложенная кирпичом, почерневшим от старости. Внизу вдоль реки ехал белый фургон. В тот же миг я с обычной для сна уверенностью осознал две истины. В машине сидит мой отец, а у меня за спиной, на другой стороне площадки, кто-то находится. Волоски на затылке встали дыбом. Неведомая тварь была древней. Я чувствовал ее возраст нутром и от этого пробирала дрожью. Видеть ее не хотелось. Меня затрясло с такой силой, что я проснулся. Придя в себя, я никак не мог успокоиться и поплотнее завернулся в одеяло. Уснуть удалось не сразу, но когда я все-таки задремал, то сон приснился уже другой. 9. На следующий день дядя Стюарт, вернувшись с работы, как и обещал, устроил мне экскурсию. Маккензи тоже поехала с нами. Мы втроем втиснулись в его машину, белый Nissan Micra, идеально соответствующий названию, и отправились в путь. Стюарт был немногословен, почти всю дорогу держал в зубах зажженную сигарету. Работал он, кажется, конструктором в одном из здешних судоходств. Мои родители называли его мастером, говорили, что у него немалый художественный талант. Лет 15 назад, когда Стюарта уволили с верфи, и он никак не мог найти работу, он начал мастерить игрушки, миниатюрные копии старинных конных экипажей. Одну подарил моим родителям. Те поставили ее в спальне, и мы с братом и сестрами приходили на нее любоваться. Работа была воистину тонкой. От цветочных занавесок в крохотных окошках до украшений на уздечке фарфоровой лошади, которые покупались оптом в универмаге. Стюарт продавал свои поделки сперва родственникам, потом друзьям, потом приятелям, потом друзьям приятелей, и на эти деньги содержал семью, пока не нашел новую работу. Он многое знал о местной жизни и охотно рассказывал нам с Маккензи всякие байки, водя нас по кривым улочкам Гринака. Стюарт показал дом, в котором вырос отец, и место, где в детстве жила мама, а вдобавок церковь, где венчались родители. Потом отвез нас к реке на Эспланаду, где у кромки воды и впрямь стояли краны, похожие на гигантских стальных насекомых. Затем отправился на восток, в сторону Глазго, чтобы показать Дамбартонскую скалу на берегу Клайда, огромный скальный зуб, лохматая макушка которого возвышалась над рекой на добрую 100 метров. На вершине мы увидели россыпь каменных глыб. Кивнув на скалу, Стюарт сказал: «Там когда-то был замок». Слова вырвались клубом сигаретного дыма, который тут же унесло в открытое окно. Когда викинги захватили устье Клайда и здешние острова, на горе оставался самый западный оплот англичан. А еще раньше тут восседали местные короли. Есть легенда, что эти места в 6 веке посещал сам Мерлин. «Мерлин из легенд про короля Артура?» — уточнил я. «Ага. Здешнего короля в то время звали Ридерх. Ридерх по прозвищу Щедрый. Мимо этих мест проезжал племянник Артура, Хойл. Его ранили, он упал с лошади. Король Ридерх приютил и вылечил юношу. Когда враги Ридерха узнали, что у него под крышей живет племянник Артура, они осадили замок. У Ридерха был волшебный меч Дерувин, который вспыхивает пламенем всякий раз, когда его достают из ножен. Но людей ему не хватало. Он даже не сумел отправить вестника в Камелот, чтобы король Артур прислал подмогу. Враги хотели убить племянника Артура. Ну и самого Ридерха, разумеется, за то, что приютил Хойла. Это было бы страшным позором для всего рода. Стюарт свернул налево и выехал на кольцевую развязку, Там он развернулся и повез нас обратно в Гринок. По дороге продолжил рассказ. Тут-то и появляется Мерлин. Он присматривал за Хойлом и понял, какие беды грозят Ридерху за гостеприимство. Волшебник предстал перед королем и предложил помощь. «Не обижайся», — сказал Ридерх, — «но ты один, а у моих ворот тысячи человек. Разве сможешь ты им противостоять?» Мерлин лишь покачал головой. Король был прав. Он пришел один, и хотя его отцом считался сам дьявол, силы волшебника были не безграничны. «Не бойся», — ответил он, — «у меня есть союзники. Против них не устоит никакая людская сила». «Тогда зови их», — велел Ридерх. Мерлин попросил у короля несколько мертвых тел. Чем свежее, тем лучше. Так вышло, что люди Ридерха в тот же день схватили двух врагов, которые пытались пролезть за крепостную стену. Король велел привести их и казнил прямо на глазах Мерлина. «Вот тебе два тела», — сказал он волшебнику. «Хорошо», — кивнул Мерлин. Он велел людям короля вынести тела за ворота. К тому времени наступила ночь, и враги перестали стрелять. Мерлин велел воинам вырыть небольшую могилу, куда поместились оба тела. Их присыпали землей. Затем Мерлин приступил к работе. Он принялся рисовать на песке своим посохом всевозможные странные символы. В этом деле он был мастером. И если вы читали старые хроники, то знаете, что Мерлин постоянно что-то записывал, например, пророчество о грядущих событиях. Король Ридерх внимательно наблюдал за ним, но не узнавал ни единого символа из тех, что волшебник выводил в грязи. Закончив писать, Мерлин отошел от могилы. Вскоре земля затряслась. Она будто двигалась изнутри, словно нечто огромное прокладывало себе путь. Враги Ридерха в своем лагере тоже заметили неладное. Они выбежали из палаток, пытаясь понять, что происходит. Земля над могилой разверзлась, и сквозь грязь пробилась огромная голова, как у человека, но размером с хижину. Волосы были измазаны глиной. Кожа толстая, плотно натянутая, вместо глаз — пустые ямы, губы черные, а за ними зубы, каждый размером с человеческую руку, а из чудовищной пасти торчат ноги тех, кого только что похоронили. Таких тварей здесь прежде не видывали. Это тоже был труп, как и те, которых он сожрал. Великан медленно вырастал из земли. Вот появилась шея, потом плечи и руки, грудь и бедра. Наконец он выбрался полностью. Можете представить реакцию врагов? В лагере начался хаос. Да и король со своими людьми был недалек от паники. Мерлин взял его за руку и произнес: «Успокойся». Потом показал чудовище на лагерь противника и сказал: «Вот, это тебе». Гиганта не пришлось уговаривать. В два шага он оказался в стане врагов, которые топтали друг друга, пытаясь убежать или укрыться. Чудовище наклонилось, поймало несколько человек и запихало в рот. Других раздавило ногами, как муравьев. Оно топотало походные костры, хватало людей и разрывало на куски. Воины пытались с ним драться, хватались за мечи и копья, кололи его и резали. Однако жесткая кожа была слишком прочной. Даже самые острые клинки не могли ее проткнуть. Вскоре ноги гиганта покрылись запекшейся кровью, а с губ из подбородка закапала вязкая жижа. Это существо никак не могло насытиться. Оно неистово запихивало в рот кричащих людей. За несколько минут чудовище Мерлина прорвало осаду, потом и вовсе уничтожило лагерь. Воины бежали к кораблям, на которых приплыли сюда. Великан настиг их и там. Он разбил судам носы, отломал мачты и как дубинками разнес ими остатки армии. Король Ридерх посмотрел на Мерлина и спросил: «Что за тварь ты прислал из ада?» «Это трупород», — ответил волшебник. «Трупород?» — удивился Ридерх. «Хм, я о таких не слыхал». Мерлин пояснил: ему и его братьям поклонялись здесь много лет назад. Тогда его звали иначе, но первоначальное имя давно забыто. На смену ему и сородичам пришли другие боги, потом их сменили новые. Их привели с собой римляне, затем христиане. Собратья Трупорота отправились туда же, куда уходят все старые забытые боги, на кладбище богов. Трупород, однако, отказался разделить их участь. Он остался здесь, сожрал их останки. Если ему попадались люди, их он съедал тоже. Когда на кладбище приходили умирать новые боги, трупород пожирал и их. Так продолжалось много веков. Он терял свою суть, пока в нем не остался один только голод. Ридерх посмотрел туда, где великан сокрушал остатки вражеского войска, и сказал: «Это богохульство». «Возможно», — согласился Мерлин. «Зато он спас племянника Мерлина и всех вас тоже». На это возразить королю было нечего. Как только последний из вражеских воинов испустил дух, трупород вернулся к королю и Мерлину. Ридерх схватился за меч, но Мерлин велел не доставать лезвие из ножен. Он указал посохом на холмы за Дамбартонской скалой. Великан кивнул и ушел в том направлении. С тех пор Ридерх его не видел. Да и Мерлин, если на то пошло, тоже. Впрочем, думаю, оба не испытывали по этому поводу особых сожалений. Увлекшись рассказом Стюарта, мы не заметили, как доехали до дома. Дядя остановил машину и заглушил двигатель. «Ну и как вам здешние легенды?» — усмехнулся он. Мы с Маккензи поблагодарили его за рассказ и за экскурсию. По дороге к дому сестра спросила: «Куда Мерлин отправил этого трупорота?» Дядя остановился у входной двери. «В легенде не говорится. Может, на север, в горы. По слухам, там обитает множество ужасных тварей. Но вот что считаю я. В нескольких километрах к востоку от Дамбартонской скалы в 30-е годы раскопали старое захоронение. Находка наделала много шуму в здешних местах. Помню, отец часто о ней рассказывал. Археологи нашли следы древнего храма. Шотландский Стоунхендж. Так это место прозвали в газетах». «И что с ним сделали?» — спросил я. «Вы сами там бывали?» «В тех краях выстроили жилой квартал», — пояснил Стюарт. «Во время войны раскопки прекратили, а потом другие ученые сказали, что значение находки преувеличено. Якобы там было лишь несколько наскальных рисунков, которые можно снять и передать в музей Глазго. Приехали музейные работники, вырезали из скалы пару фрагментов, а остальное легло в фундамент высоток. Мой отец ужасно расстроился, особенно когда узнал, что рисунки забрали. Люди не просто так начертили их», — говорил он. «Лучше бы их не трогать и вернуть на место. Мало ли какие беды начнутся». «Возможно, он прав. Хотя», — добавил Стюарт, «я покуда не встречал в здешних окрестностях великанов. Но лично мне кажется, что именно туда трупорота и отправили». 10. Той ночью, лежа в постели, я вспоминал легенду Стюарта и думал, что сказал бы про нее отец. Жаль, Маккензи сегодня ночевала в доме у тетушки Бетти, иначе я обязательно спросил бы ее мнение. Мать давно легла спать. Наверное, отцу история понравилась бы. Он обожал всяческие байки и был неравнодушен к ужастикам. Больше предпочитал фильмы и телепередачи, но мог почитать и книги, например, «Огненного лиса» или «Последнего из племени». Посмотрев очередное кино, особенно если его показывали посреди ночи, когда мы с братом спали, поутру он пересказывал нам сюжет со всеми диалогами, совсем как Стюарт. Так я узнал содержание почти всех старых фильмов про Джеймса Бонда, вестернов Клинта Иствуда и документалок про мифических персонажей вроде Геркулеса. Отцу понравилось бы, что в легенде Стюарта история тесно переплетена с мистикой, хотя, возможно, он предпочел бы иной, более драматичный конец для чудовища. Например, чтобы Мерлин спалил его заклинанием или король Ридерх зарубил огненным мечом. Не знал я одного, как отец воспринял бы языческие корни легенды, особенно идею о том, что боги сменяли друг друга, уходя в небытие. Мифологией он интересовался, это правда. В детстве, лазая по подвалу, я нашел на полках возле печи несколько выпусков журнала «Человек, магия и мифы». Название меня заинтриговало, но картинки, репродукции старых гравюр и классических полотен, не говоря уж о текстах, написанных сухим научным языком, вызвали лишь скуку. Я хотел спросить про журналы у отца, но отчего-то не стал. В конце концов, не зря они хранились в подвале. К тому же, хоть журналы оказались не слишком интересны, изредка я в них заглядывал, а отец мог счесть их не самым подходящим для меня чтением и перепрятать. Поэтому я молчал, но заметил, что стоит вспомнить какой-нибудь греческий или норвежский миф, как отец понимает, о чем речь, хоть и старается не выпячивать свои знания. Возможно, это было от того, что он считал себя набожным католиком, и, живя среди протестантов, полных религиозных предрассудков, лишь укреплялся в своей вере. Он с опаской воспринимал все, что идет вразрез с постулатами церкви, и боялся любых упоминаний ада. Время от времени отец рассказывал, что когда он был маленьким, в местную церквушку заглядывали странствующие священники и читали проповеди про страшную участь проклятых. Может, отсюда пошла его любовь к ужастикам. Отец переживал, если не сказать больше, о том, какой мерой будут судить его душу после смерти. Как-то раз мы с ним обсуждали явление Девы Марии в Фатиме, когда одному мальчику было предсказано, что он много времени проведет в чистилище. Пусть чистилище вовсе не ад, но и не лучшее место для ребенка. Какие грехи он успел совершить, гадал отец, чтобы заслужить столь страшную кару? Однажды, уже после его смерти, я вдруг понял, что когда отец расспрашивал меня про жизнь в Олбани, посещаю ли я церковь, не грешу ли с девушками иной веры, он прежде всего переживал за мою душу и стремился уберечь от преисподней, опасаясь ее вонючего пламени. Не думаю, что отцу грозило вечное проклятие, вряд ли его страхи имели под собой почву. В юности я, по его примеру, тоже был крайне набожным. Я искренне любил свою религию, полную всевозможных чудес, будь то история из Ветхого или Нового Завета или жития святых. Как и отец, я страшился адских мук, но мое взросление пришлось на период после Второго Ватиканского собора, который не пугал вечными страданиями, а сулил награды за спасение. Впрочем, когда я вошел в подростковый возраст, меня куда больше веры стали прельщать прелести общения с противоположным полом. И, кстати, не меня одного, хотя по сравнению с одноклассниками я созрел довольно-таки поздно. В общем, в конце концов, я сбился с праведного пути. Я осознал, что позиция церкви по многим социальным вопросам выглядит слишком неоднозначной, а озвучивают ее люди с чересчур самодовольным видом. От их слащавых улыбок сводят зубы. Ритуал мессы и его центральная идея — слияние божественного с мирским — по-прежнему внушали мне трепет, но уже не столь выраженный. Отец, узнав он об этом, наверняка бы не одобрил мое отношение. В целом, религия казалась мне излишне эфемерной. Я воспринимал ее не как описание некой конечной реальности, которая ждет нас по ту сторону бытия, а как очередное человеческое изобретение, помогающее жить здесь и сейчас. Порой она и вовсе превращалась в политический инструмент, в способ управлять людьми путем исполнения сложных ритуалов. Как бы там ни было, ответа на вопрос, что ждет нас после смерти, религия не давала. Разумеется, первое время после кончины отца я искал утешение в церкви, однако спустя год практически перестал посещать мессу. Даже если рабочий график позволял вместе с матерью и Маккензи пойти на службу, я все равно слушал вполуха, особенно во время проповеди. Иногда возникало подозрение, что из меня вышел бы более ревностный католик, живи я в стране, где говорят на незнакомом языке. Тогда я не понимал бы, что священник вкратце пересказывает очередной выпуск религиозной газеты. Порой мне не хватало чувства веры. Я сожалела о ее потере, потому что для отца это было важно, и для прочих членов нашей семьи тоже. Утрата веры наполняла мою душу страхом, поскольку невольно отнимала у меня отца и лишала его шанса на посмертие и всех остальных близких мне людей, которые рано или поздно последуют за ним, тоже. 11. Неудивительно, что в ту ночь мне приснился трупород. Я стоял на берегу Клайда, в том самом месте, которое видел в последних снах. Река, как и прежде, почти пересохла. Из илистых луж на дне торчали валуны разного размера. За спиной простирался зеленый парк, примыкавший к набережной Гринака. Над рекой, скрывая противоположный берег, плавали клубы желтого тумана. Оттуда доносился плеск. Воду рассекало нечто огромное. По рукам побежали мурашки. Воздух похолодел. Сквозь мутную пелену проступила гигантская фигура. Во мне забурлил страх, как вода в стакане. Туман клубился у самого края реки, волны плескали о берег. Я заметил ногу размером с человека. Иссохшая плоть на огромных костях была цвета соленой воды. На коже виднелись какие-то рисунки, но их очертания терялись в дряблых морщинах. Вот появилась вторая нога. Чудовище приближалось. Я не стал его дожидаться. Развернулся и побежал в сторону парка, который отступил к самому горизонту. Песок хватал меня за ноги. Я поскользнулся и упал. Огромная лапа сгребла меня в охапку и потянула наверх. В тот же миг я проснулся. Сердце заколотилось от радости, что мне не придется видеть лицо старого бога и его огромную разинутую пасть. 12. На следующий день мой двоюродный брат Габриэль и его жена Лесли повезли нас с Маккензи и мамой в Глазго. Габриэль был вторым сыном дяди Стюарта и тетушки Бетти, на 5 лет старше меня. Когда родители возили нас с детьми в Шотландию, Габриэль всегда радовался нашему приезду и охотно болтал со мной и с моим братом на самые разные темы, от ядерной войны и судьбы человеческой расы до жизни на других планетах. Он работал на железной дороге, кем именно, не знаю. Лесли преподавала в начальной школе. Они были женаты 8 лет. Лесли, мама и Маккензи отправились в магазинчики на Соши-Холл-стрит, а мы с Габриэлем в музей Вест-Энд, огромное викторианское здание из красного камня, середину которого венчали башенки, точь-в-точь, как у сказочного замка, полного сокровищ. Именно сюда, как я понял по рассказам дяди Стюарта, привезли плиты с рисунками из захоронения к востоку от Дамбертонской скалы. Не знаю, почему мне так хотелось их увидеть. Может, из чистого любопытства. Я не стал сообщать кузену истинную цель своего визита, но он в любом случае с радостью вызвался меня сопровождать. Мы прошли по зеленой лужайке и поднялись по большой гулкой лестнице на 3-й этаж, где находилась экспозиция, посвященная древним культурам Шотландии. Выставка располагалась в самом дальнем зале и представляла собой 10 скромных витрин с горсткой реликвий, оставшихся после прежних обитателей этих мест. На задней стене висели большие, выше человеческого роста, фотографии шотландских пейзажей. Габриэль сразу направился к витрине с ржавым старинным мечом. Я же, оглядевшись, свернул в сторону снимка с изображением мелкого ручья у подножия заснеженной горы. Интересующий меня экспонат представлял собой кусок серого камня прямоугольной формы. Он оказался крупнее, чем я думал, размером с небольшой стол. Белая табличка на стекле гласила, что его обнаружили в 1933 году на ферме Гиббона в Дабертоншире. В описании указывалось, что в верхнем квадрате камня имеется рисунок в виде 2 концентрических кругов и U-образной фигуры под ними, похожей на подкову. Камень был датирован 500-м годом нашей эры. Я присел, чтобы рассмотреть его поближе. Снизу на плите заметил еще несколько отметин. Сперва принял их за царапины и следы от инструментов, которыми экспонат вырезали из скалы, но, приглядевшись, разобрал символы. Кривой квадрат с пустым верхним углом, треугольник с закругленными углами, 2 косые параллельные линии, круг, перечеркнутый посередине чертой, полумесяц. Завершал ряд еще один незамкнутый в нижнем углу квадрат, линия в котором изгибалась внутри несколько раз, образуя подобие лабиринта. Мир вокруг потерял четкость. Все, кроме фрагмента скалы, заволокло пеленой. Послышались равномерные щелчки и вздохи аппарата искусственного дыхания, пронзительный писк кардиомонитора, отрывистый треск еще какого-то механизма, поддерживающего жизненные функции моего отца. В нос ударил запах антисептика, которым мы поливали руки всякий раз перед тем, как зайти в палату. В ладонях почувствовалось тонкое больничное одеяло. В реанимации было холодно, и отца старательно укрывали. Сердце затрепетало. Я хотел встать, но меня повело, и я плюхнулся на задницу. Поднял голову, но по-прежнему видел перед собой лишь символы на камне. Вспомнилось, с каким выражением на лице отец тыкал пальцем в эти рисунки, и какое нескрываемое разочарование читалось у него в глазах. Габриэль схватил меня за плечо, возвращая в реальность. «Что такое? Что случилось?» «Поскользнулся», — сказал я, вставая на ноги. Присел на корточки посмотреть поближе и упал. Ничего страшного. Ты это хотел увидеть, да?» Габриэль махнул в сторону витрины с камнем. «Дай угадаю. Отец рассказал свою любимую байку про трупорота и про таинственное захоронение на Востоке, так?» «Ага». «Ты ведь в курсе, что он все придумал?» «Откуда тогда взялся камень?» — я кивнул на витрину. «Это обычная плита с рисунками. В ней нет ничего волшебного». Такая безапелляционность, надо сказать, обескураживала. «Ну, не знаю», — протянул я. «Выглядит круто. У нас в Нью-Йорке ничего подобного нет». Габриэль пожал плечами. «А что за рисунки внизу?» — спросил я. «Какие еще рисунки?» «Вот эти». Я показал на иероглифы в нижней части камня. Габриэль наклонился, приглядываясь. «Кто-то, наверное, выцарапал ножиком. Что про них пишут на табличке?» «Ничего». «Вот видишь». Возникло искушение рассказать ему, что рисунки я вижу не впервые. Но признаваться в том, что иероглифы показывал ныне покойный отец сразу после того, как очнулся в реанимации, было бы чересчур пафосно и мелодраматично. Поэтому я произнес: «Наверное, ты прав. Пойдем посмотрим, чем занимаются наши дамы». 13. Шагая по Соши-Холл-стрит мимо витрин с дорогой одеждой, обувью и бутылками со спиртным, я все-таки не вытерпел и спросил у кузена, правда ли тот уверен, что его отец выдумал историю про трупорота. «Не то чтобы выдумал», — ответил Габриэль. «Просто папа любит книги, и он вполне мог вычитать байку про подобное чудовище. А вот король, о котором он рассказывал, Ридерх, был настоящим и правда жил в замке на Дамбартонской скале». «А Мерлина не было?» — уточнил я. «Вообще в здешних местах ходят легенды о том, что Мерлин к нам заглядывал», — возразил Габриэль. «Как там говорят? Хочешь соврать? Скажи немного правды». «Тогда это не вранье», — пожал я плечами. «Это история». Габриэль отвечать не стал. 14. Весь оставшийся день, пока мы гуляли по городу, ужинали в кафе, а потом ехали обратно до Гринака мимо Дамбартонской скалы, я невольно размышлял про увиденные символы. Насколько помнилось, в музей Вест-Энд отец нас не водил. Более того, он и сам там не бывал. Впрочем, кто его знает? По крайней мере, он никогда не рассказывал, хотя, например, про поход в Лувр во время очередной командировки он трезвонил без конца. Вечером за ужином, делясь впечатлениями о музее, я решил спросить у матери напрямую. «Там столько всего интересного. Вы с папой туда ходили?» Прошел год со дня его смерти, но стоило упомянуть отца, и мамины глаза опять заблестели от слез, а щеки раскраснелись. Прежде чем ответить, она взяла салфетку и промокнула лицо. «Нет», — сказала наконец она, кладя салфетку на стол. «Я, кажется, ездила туда на школьную экскурсию. Не помню даже, сколько мне было лет, совсем еще крохой». «А папа?» — уточнил я. «Его тоже возили в музей?» «Не знаю», — пожала она плечами. «Может быть. Он никогда не рассказывал. А что?» «Просто интересно», — отмахнулся я. «Вы часто водили нас по музеям, когда мы были маленькими». «А чем еще развлекать детей в дороге?» — улыбнулась она. «Хотя изначально, в додетскую эпоху, как мы это называли, мы с отцом больше ездили по пикникам и танцам». Возможно, отец бывал в музее школьником. Тогда он и увидел загадочные символы, вырезанные в основании каменной плиты, а потом под воздействием наркоза невольно про них вспомнил. Все-таки человеческий мозг — чрезвычайно сложный и чувствительный орган. В пору стресса он способен выкинуть что угодно. Нельзя предугадать его реакции. И все же в отцовском поступке мне чудилась скорее мольба, нежели причуда. Словно он, невзирая на странность своего поведения, пытался что-то сказать мне, только облёк в непонятные для меня символы. 15. Вернувшись в Гринок, мы отвезли маму, Маккензи и Лесли к Стюарту и Бетти, а сами поехали к Габриэлю домой, чтобы, по словам кузена, посвятить бестолкового американца во все тайны употребления односолодового виски. Габриэль с Лесли жили возле реки. У домов вдоль берега имелись огромные террасы, которые уходили вниз по склону. Габриэль, оставив машину во дворе, пригласил меня в гостиную, где я горой свалил покупки на диван, а затем провел в сад, куда выходили высокие окна от пола до потолка. Кирпичная дорожка провела нас сквозь цветущие кусты к деревянной хижине. Над дверью висела написанная от руки табличка «Логово Гейба». Под ней художник изобразил стилизованный рог, откуда лилась жидкость. Внутри справа была короткая барная стойка, за которой располагались полки, заставленные бутылками с виски, водкой и бурбоном приличных сортов. Во всю стену висело зеркало, отчего помещение казалось вдвое больше, чем на самом деле. В левой части комнаты за круглым столом стояли 4 стула. В углу блестел хромированный музыкальный автомат. На стенах висели плакаты и вымпелы местной футбольной команды «Гринок Мортон», а между ними — фотографии Лесли и Габриэля из отпуска. Габриэль зашел за стойку и принялся выбирать бутылку. Я присел на высокий табурет и сказал: «Здорово тут у тебя». Габриэль оглянулся через плечо. «Правда? Мы с Лесли сами все это сделали. Просто фантастика», — искренне признался я. «Любим посидеть здесь вечерком или позвать в гости друзей». «Похоже на одно место, куда меня водил отец», — вспомнил я. У него на работе был приятель, тоже родом из Шотландии. Однажды вечером отец решил забрать у него какие-то документы и взял меня с собой. Мне тогда было лет 13 или 14. Этот парень пригласил нас в подвал, где тоже оборудовал себе бар, только не такой крутой, как у тебя. Отцу предложили выпить. Не знаю, что именно, но отец сказал, что вкус у его приятеля отменный. Мне налили имбирного эля, причем из самого настоящего диспенсера, какие стоят в барах. Ну, знаешь, такое со шлангом и с кнопками. Я был в восторге. Во время войны этот парень служил в авиации. У него на стенах висели фотографии с самолетами. Мы просидели там целый час, болтали о всяких пустяках. Я чувствовал себя ужасно взрослым. «Ага», — Габриэль кивнул. Он взял 3 бутылки и выставил их на столешницу. «Имбирный эль у меня тоже есть, но, думаю, настала пора попробовать что-нибудь покрепче». Из-под стойки он достал пару стаканов для виски и небольшой кувшин с водой. Открыл одну из бутылок и щедро налил из нее. Добавил каплю воды. Я взял ближайший стакан и понюхал. В нос ударил резкий, сдобренный медом запах, хорошо знакомый по семейным праздникам. Отец всегда выступал в роли бармена, а я в качестве официанта. Мои обязанности заключались в том, чтобы собирать заказы у гостей и передавать отцу на кухню, а тот разливал напитки из винного шкафа. Я брал столько бокалов, сколько мог унести за раз, и раздавал гостям, а потом бежал обратно на кухню. Для некоторых приятелей отец мог запасти особый ликер, и я обязательно сообщал об этом гостю. «Ну, за встречу», — сказал Габриэль, поднимая стакан. «За встречу», — я повторил его жест. Виски обжег язык и покатился по горлу в желудок, где взорвался огненным шаром. Глаза заслезились. Я закашлялся и поставил полупустой стакан на стойку. «Ты говорил, что не слишком любишь виски», — удивился Габриэль. «Ага», поскольку никогда его не пил, — ответил я. Что, к слову, странно, потому что на домашних посиделках только его и наливали. «Пей медленнее», — велел Габриэль. «Ты же хочешь распробовать?» «Ладно». Я отпил глоток поменьше и ощутил на языке вкус меда, смешанного с чем-то древесным, почти горьким. Описал свои впечатления Габриэлю. «Это торф», — пояснил тот. Я кивнул, пробуя еще. Вкус оказался совершенно непривычным. Он обволакивал рот совсем не так, как напитки, которые доводилось пробовать прежде. Я не был большим любителем алкоголя, поэтому в голову мне вдарило сразу, не успел я опустошить первый стакан. Бар со всей обстановкой расплылся перед глазами. Предметы потеряли четкость. Внутри меня будто ослаб тугой узел. Я произнес: «Ладно, что не так с байкой про чудовище?» Габриэль поднял бровь. «Ты про Трупорота?» «Ага», — кивнул я. «В музее мне показалось, она тебе не нравится». «Да нет», — пожал тот плечами. «Отец всегда любил старые легенды». «Мой тоже», — признался я. «Это история про Трупорота. Ты ведь понял, про что она на самом деле? Про злого великана?» «Она про смерть», — пояснил Габриэль. «Так древние пытались изобразить, что нас ждет по ту сторону. Передать то, что при этом испытываешь». «Ну да». Как в одном из романов Стивена Кинга, «В жребии», кажется. Ребенка спрашивают, знает ли он, что такое смерть, а он отвечает, это когда до тебя добрались чудовища. «Ага», — закивал Габриэль, — «именно это я и пытаюсь сказать». Во втором стакане, который протянул мне кузен, было меньше меда, больше дыма и чувствовался перец. Узел внутри меня окончательно развязался. Габриэль облокотился о барную стойку и спросил, «Ну как тебе здесь?» Перед глазами мелькнул ряд загадочных символов. «Все не так, как ожидалось», — ответил я. «А по-другому и быть не могло». «Ага. Забавно. Я думал, что, приехав сюда, лучше пойму отца. Конечно, прошло всего несколько дней, но... Не получается?» «Никак». «А что ты думал? Ты не знаешь, как он жил здесь. В Америке совсем по-другому. Это нормально». «Может, ты и прав. Если так, то спрашивается, зачем я вообще приехал. Повидать родных?» «Наверное», — согласился я. «В детстве у нас почти никого не было. Ну, ты понял, только мы шестеро, и все, больше никого». Третий и последний сорт виски оказался более деликатным. Торф обладал солоноватым привкусом, отчего напиток оставлял вяжущее ощущение, и это странным образом мне нравилось. «Спасибо», — заявил я кузену с рассудительностью человека, которого окончательно развезло от алкоголя. «Благодарю, что поделился со мной опытом». «Я не эксперт», — хмыкнул тот. «Неважно. Знаешь, что меня удивляет?» «Что?» «Я запросто могу представить, что отцу понравилась бы легенда про Трупорота. Она похожа на те фильмы, которые мы смотрели в детстве. «Золотое путешествие Синдбада», «Битва титанов», «Победитель дракона». В общем, история о героях, сражавшихся с огромными чудовищами». «Вполне возможно», — пожал Габриэль плечами. «О, да вы тут веселитесь, как погляжу», — раздался голос Лесли. Она стояла в дверях бара. «Мы говорим о чудищах», — пояснил я. «Не сомневаюсь», — кивнула она. «Не хочу тебя выгонять, но снаружи ждет Стюарт. Сказал, если ты хочешь попасть домой, он может отвезти тебя обратно к бабушке». «Да, наверное, пора», — кивнул я. «Кажется, мне уже хватит». Причем с большим запасом. Я поблагодарил Габриэля за щедрость и за экскурсию по Глазго. «Надо будет устроить еще одну дегустацию перед отъездом», — предложил тот. «Возражать не стану», — кивнул я. 16. На улице наступила ночь. Последние лучи солнца пробивались из-за горизонта. Стюарт ждал меня в своей микре у края дорожки. Я тяжело опустился на пассажирское сиденье. По радио передавали новости, но когда я пристегнулся, Стюарт выключил его. «Как прошла дегустация?» — спросил он. «Отлично. Габриэль угостил меня прекрасными напитками. Да, он знает толк в односолодовом виске, наш Габриэль». Стюарт отпустил ручник и задним ходом выехал на дорогу. «Покататься не хочешь?» «Хочу». «Молодец». Он включил первую передачу и стал спускаться с холма. «Куда поедем?» — спросил я. «К реке». «Вот как». Из-за выпитого виски и без того крутая дорога показалась вертикальной. Возникла иллюзия, будто Клайд не впереди, а прямо под колесами. Дорога петляла. То слева, то справа проносились высокие стены. Река становилась все шире и шире, мельтеша в глазах. Двигатель визжал и скулил от того, что Стюарт постоянно дергал за рычаг передач. Впрочем, алкоголь, хвала Господу, притупил восприятие, поэтому я был, если не совсем спокоен, то, по крайней мере, не перепуган до полусмерти. У подножия холма дорога выпрямлялась и уходила к реке. Одной рукой держась за руль, Стюарт нажал кнопку прикуривателя и вытащил из пачки в нагрудном кармане сигарету. По обе стороны от нас проплывали ряды приземистых многоквартирных домов. Стюарт поджег сигарету, ее кончик вспыхнул красным. Выдохнув облачко дыма, он спросил, «Видел камень в музее?» «Видел», — ответил я. «Не особо примечательный, правда?» «Даже не знаю. Если представить, сколько ему лет. Хорошо, что он в музее, но зря его перевезли. Лучше бы оставили там, где лежал». «Ага». На табличке написано, ученые так и не выяснили, что означают рисунки. Судя по всему, так изображали солнце. «Символы нужны для связи», — произнес вдруг Стюарт. «Какой еще связи?» Ну, чтобы удержать душу или сущность на одном месте. Для этого нужно привязать ее к Луне и Солнцу. Поэтому на камне два круга. Очень древний обряд. И что там было привязано? Стюарт искоса взглянул на меня. Я же рассказывал вам с сестрой вчера. Трупород? Серьезно? Он кивнул. А я думал, что это лишь красивая байка. Ну да, только не обижайся. В здешних скалах, когда Ридерх был королем, жило нечто древнее и поистине ужасное. Возможно, его призвали на помощь королю в битве с врагами, а может, хотели убить Ридерха. Или кто-то заигрался и отпер дверь, к которой не стоило приближаться. Но нашелся смелый человек, сумевший загнать тварь в ловушку и запереть. Этот камень был частью замка. Погоди, ты серьезно? Более чем. Но это глупости, сказки, полный бред. Прости, но так и есть. Ничего страшного. Я знал, что ты так скажешь, даже по уши накачавшись виски. Мы пересекли основное шоссе и выехали на дорогу, окаймленную с одной стороны рекой, а с другой — двухэтажками. Стюарт свернул в проулок, завершавшийся тупиком, где стояло ограждение из цепей, за которыми виднелся тротуар длиной 20 метров, уходивший вниз к воде. Дядя заглушил двигатель и вышел из машины. Я тоже. Рядом с водой заметно похолодало. Стюарт зачем-то полез в багажник, а я принялся озираться, рассматривая забор, ограждавший край большой асфальтированной площадки, заставленной металлическими контейнерами, поодиночке и стопками друг на друге. Вдали виднелись три крана, своеобразные часовые, взиравшие на реку. Высокие фонари заливали асфальт оранжевым светом, отчего пейзаж казался нарисованным. Стюарт захлопнул крышку багажника. В руке он держал два стальных шеста длиной около метра. Один край у каждого был обмотан скотчем. «Вот», — он протянул один шест мне. «Я взял. Палка была полой, но увесистой. Что это?» «Чтобы защищаться». «От чего?» «Иди за мной». Стюарт свернул влево. Я поспешил следом. Вместе мы прошли вдоль забора, пока не уперлись в калитку. Замок был заперт, но Стюарт вытащил из кармана связку ключей, нашел среди них нужный, вставил в скважину и повернул. Толкнул дверь, петли скрипнули. Я вздрогнул, ожидая, что сейчас последует злобный оклик здешней охраны, однако нас не заметили. Стюарт зашел внутрь. Я за ним, прикрыв за собой калитку, чтобы не вызывать лишних подозрений. Держась в тени контейнеров, мы с дядей двинулись вперед. Он бесшумно и грациозно, а я с изяществом человека, перебравшего алкоголя. Мы медленно шагали вдоль реки. Вокруг плавали хлопья тумана высотой по пояс. Краны вблизи оказались поистине гигантскими и монументальными. Стюарт неожиданно остановился и вскинул руку. «Слышишь?» — шепнул он. «Что?» «Прислушайся». Впереди и слева от нас, за штабелем из контейнеров, что-то скрежетнуло по асфальту. Взявшись за стальной шест обеими руками и подняв его перед собой на манер меча, Стюарт шагнул в ту сторону. Я держался у него за спиной, слегка согнув ноги в коленях. Стюарт двинулся вправо, к краю контейнера. Скрежет раздался снова, уже громче и отчетливее. Перед тем, как обогнуть ящик, Стюарт остановился и вытянул шею, чтобы увидеть того, кто за ним прячется. Отпрянул, закрыл глаза, вдохнул, выдохнул. Пробормотал что-то неразборчивое под нос, приподнял шест. Тот блеснул на свету, и я заметил знакомые символы, такие же, как в музее Глазго и в записке отца. Сердце заколотилось, я выпрямился, присмотрелся к своему шесту и, разумеется, увидел на нем ту же самую шестерку иероглифов. В одно мгновение я протрезвел. Весь флёр от виски выветрился, стоило осознать, что я стою на пороге жуткого великого открытия. «Справа», — предупредил Стюарт. Он появится оттуда. Я сам им займусь. Не лезь. Он не слишком большой. Но если прорвется, постарайся его задержать. Бей по ногам. По рукам тоже можно. Ну, давай. Начали. Скрежет раздался совсем близко. Стюарт шагнул в проулок между контейнерами. Развернувшись, рубанул по невидимому для меня противнику. Что-то громко хрустнуло, лязгнуло, и шест вылетел у Стюарта из рук, звякнув о тротуар. На него замахнулись деревянной дубиной. Он увернулся, но палец все равно задело плечо, свалив дядю с ног. Я набрал полную грудь воздуха и выскочил из-за контейнера. Бить неведомо по кому я не собирался. Может, сумею испугать его своим появлением. Я хотел крикнуть «Проваливай!», но, увидев, кто стоит передо мной, потерял дар речи. Эта тварь была размером с человека. Сперва я принял ее за высокого мужчину в странном наряде из жидкой грязи и налипшего мусора, раздавленных пивных банок, осколков битого стекла, мокрого картона и обрывков газет, кусков пластика, металла и дерева. Среди них попадались камни, усеянные ракушками, блестящие глыбины мидий. Плечи облепляли мокрые водоросли. Вместо головы — разбитый череп то ли лошади, то ли коровы. Нижней челюсти не было вовсе, на ее месте в горле зияла дыра. Тварь шагнула на меня, и ошметки ее плоти скрежетнули по мостовой. Я попятился. Палец, который монстр огрел Стюарта, на самом деле оказалась правой рукой, здоровенной корягой. Левая же была из пластика, от манекена, и сплошь обмотана ржавой проволокой и водорослями. Это был вовсе не человек, а нечто, несуществующее в природе. На меня замахнулись дубиной. Я отпрыгнул, стараясь держаться на расстоянии. Стюарт встал на колено, чтобы поднять оружие. Я ткнул в сторону твари шестом, пытаясь отвлечь ее. Выставив перед собой деревянную руку на манер копья, бестия ринулась в мою сторону. Я уклонился, отбив удар импровизированным мечом. Дерево и сталь глухо стукнулись друг о друга. Тварь развернулась и снова вскинула палец. Я хотел отскочить, но поскользнулся и упал. Дубина с грохотом обрушилась на контейнер за моей спиной. Тварь подобралась совсем близко. От нее невыразимо несло паленой плотью и тухлыми водорослями. От вони резало глаза. Я перекатился на спину, ударил шестом по правой ноге, угодив в колено. Оно прогнулось назад, и чудовище повалилось на меня. Я еле успел увернуться. Пытаясь удержать себя в вертикальном положении, тварь оперлась на деревянную руку, но Стюарт рубанул ее сзади по другой ноге, отчего чудовище рухнуло на спину. Не давая существу очухаться, дядя с размаху опустил шест ему на голову, словно палач топор. Череп с грохотом упал на мостовую. Однако даже оставшись без головы, странное создание трепыхалось, суча сломанными ногами и роняя из себя ошметки грязи, куски стекла и гальку. Меня замутило. Стюарт же, не обращая внимания на бьющееся в конвульсиях тело, подошел к валявшемуся в стороне черепу, дважды ударил по нему шестом, разламывая на осколки, а потом принялся топтать их ногами. Понемногу и тело перестало двигаться, словно мотор окончательно заглох. Стюарт бросил шест и подошел к останкам твари. Осторожно взялся за ржавый проволочный рукав и подхватил чудовище под локоть. «Возьмись с другой стороны», — велел он мне. Отложив оружие, я шагнул к твари. Дерево оказалось склизким, словно долго пролежало под водой. «В реку его», — дядя кивнул в конец проулка. Вместе мы отволокли тяжеленную тушу к склону, где тротуар заканчивался бетонным выступом. Тремя метрами ниже плескались воды Клайда. «На счет три», — сказал Стюарт. «Раз, два, три». Я толкнул так сильно, что чуть сам не полетел вслед за дохлой тварью. Стюарт поймал меня за руку. «Эй, полегче, парень». Останки чудовища ударились о воду с громким плеском и быстро ушли на дно, оставив на поверхности кучу грязи. «А что будем делать с остальным? Ну, с черепом?» — спросил я. Стюарт покачал головой. «Не надо его трогать. Пусть лежит подальше от тела». От адреналина кровь внутри кипела, и происходящее казалось болезненно острым. «Поверить не могу, что все это по-настоящему», — искренне признался я. «Если бы Стюарт сказал сейчас, не бери в голову, тебе все приснилось, я бы обязательно поверил». Однако дядя лишь пожал плечами, развернулся и зашагал к калитке, через которую мы сюда попали. Я пошел вслед за ним. «Что это было?» — спросил я. «Трупород», — ответил он по пути, подбирая оружие. «Я думал, он повыше», — отозвался я, поднимая свой шест. «В изначальной форме был», — кивнул Стюарт. «К счастью для всех, у него осталось мало сил. поэтому он изрядно усох. Он умеет создавать клоны, своеобразные аватары всего, что попадется на пути. Мы называем их пальцами. Кто это мы? Общество неравнодушных граждан. Мы собрались вскоре после войны. Именно тогда Трупород впервые дал о себе знать, как только убрали запиравший его камень. Ученые так и не поняли, что натворили. Наши основатели нашли несколько старинных книг, где говорилось, как бороться с такими тварями. До остального пришлось доходить своим умом. «Ясно», — кивнул я. «А Габриэль знает?» «Нет». «Членство в обществе переходит не по наследству», — покачал головой Стюарт. «А как?» «Зачем тебе знать? Хочешь присоединиться?» «Нет, меня передернуло. Мне хватило». Стюарт лишь ехидно ухмыльнулся. «А мой отец тоже состоял в вашем обществе?» Вспомнились старые выпуски журнала «Человек, магия и мифы», которые я нашел в подвале. «Нет», — ответил Стюарт. «Но есть подозрение, что он знал лишнее». «И часто такое случается, как сегодня?» «Чаще, чем хотелось бы». Пока мы шли, вокруг сгущался туман, отчего контейнеры с кранами теряли очертания и становились прозрачными. Стюарт, ни капли не смущаясь, уверенно шагал вперед. «А это откуда взялось?» — спросил я, протягивая шест. «Я не про палку, а про надпись на ней». «Смотря у кого спрашивать», — ответил Стюарт. «Одни говорят, это символы древних богов, не таких древних, как Трупород, но довольно старых. Когда они были молоды и сильны, то не боялись его. Однако со временем заметили, что их вытесняют новые боги, их силы иссякли, и вот тогда они заволновались. Решили, что если откажутся от своей сути, он будет им не страшен, поэтому всю оставшуюся мощь вложили в символы. С тех пор из них можно черпать силу. Получилось? Они спаслись? Кто бы знал, — пожал Стюарт плечами. Лично я сомневаюсь. Трупород питается в основном богами, но и всем остальным тоже не брезгуют. Фонарь над головой раскрашивал туман рыжими красками. Где-то вдалеке слышались голоса, слабые и неразборчивые. «Ты сказал, есть разные версии», — напомнил я. «Какие еще?» «Ты точно не собираешься вступить в общество?» «Зачем ты взял меня с собой?» «Ты не ответил». «Ты тоже?» «Говорят, символы появились из волшебного города на берегу Черного океана, жители которого хранили их пуще всех сокровищ». «Любопытно», — кивнул я. «Но я спрашивал о другом». «Знаю», — кивнул Стюарт. Сквозь туман проступила калитка. Стюарт толкнул ее и вышел. Я направился следом, но пройти не успел. Услышал крик и обернулся. Рядом, буквально в 20 метрах от нас, через просвет в тумане, виделся белый фургон. У меня заколотилось сердце. Он был знаком мне. Я уже видел его во сне. Точнее, не его, а похожий. Но в такую ночь можно ждать чего угодно. Меня вдруг охватили печаль и ужас. Идти к фургону было страшно, но и оставаться на месте, не говоря уж о том, чтобы уйти просто так, я не мог. С трудом оторвав ногу от асфальта, я шагнул к машине. Стюарт что-то сказал вслед, но что именно, я не разобрал. Из тумана неслись крики, откуда не понять. Среди них слышался голос отца, а может, просто чудилось. Туман приглушал звуки, будто они раздавались из-за толстой высокой стены. Я почти дошел до фургона. Внутри было темно. Неужели пустой? Я потянулся к ручке водительской дверцы, готовый к тому, что пальцы пройдут сквозь нее. Однако она оказалась вполне материальной, и когда я потянул за ручку, дверь щелкнула и открылась. За рулем никого не было. Я заглянул в салон. Никого. Ни малейших следов пассажиров. Хотя на мгновение повеяло высохшим потом и стиральным порошком, тем самым запахом, который я чувствовал каждый вечер, когда прижимался щекой к груди отца, желая ему спокойной ночи. Впрочем, наваждение сразу развеялось. Я вылез из фургона и прикрыл дверь. Стюарт стоял рядом. «То есть...» — начал я и замолчал, не в силах закончить фразу. «Да», — сказал Стюарт. «Где же он?» Дядя кивнул в сторону клубившегося тумана. «Там». Если пойду туда, то сумею его найти. Возможно, кто знает. Может, вернешься через час, а может, забредешь куда-нибудь и пропадешь с концами. Я неожиданно расплакался, слезы потекли по щекам. Было так же больно, как и в ту ночь, когда умер отец. В грудь словно вонзили копье, и его смерть булавкой пришпилила меня к земле, точно букашку. Увидеть его еще раз, поговорить, сказать, что люблю его, что сожалею о наших скандалах. Я не мог отказаться от такого шанса, но и рисковать попусту тоже не имел права. Это было бы предательством по отношению к сестре и матери. Я отвернулся от фургона и шагнул к калитке. Крики и гомон не стихали. «Что там происходит?» — спросил я у Стюарта. «Что они делают?» «То же, что и мы. Борются с трупоротом? Он хочет проникнуть не только в наш мир. И по ту сторону есть люди, которые пытаются его удержать. Он может их сожрать?» «Да. Мертвых он ест так же, как и живых». Перехватив мой взгляд, Стюарт добавил: «Правда, твой отец всегда был пронырой. Не волнуйся, он справится». 17. После всех приключений я и не надеялся уснуть. Однако стоило лечь, как руки с ногами отяжелели, глаза закрылись сами собой, и я погрузился в бессознательное состояние. Некоторое время я плавал в полной пустоте, но неудобства не испытывал. Постепенно перед глазами возник длинный черный шнур. Он завивался спиралью, как у старого телефона. Потом пропал, и вместо него показались внутренности белого фургона. В нем сидели мужчины, те самые, которых я видел недавно во сне. Среди них был и отец. Пассажиры выглядели изрядно потрепанными, одежда порвана, измазана грязью, руки и лица в синяках и крови. Отец наклонился вперед, прижимая к уху черную телефонную трубку. Я не слышал всего, что он говорит, выхватывая лишь отдельные слова. Кажется, он объяснял кому-то, что цел и невредим. Внезапно я осознал, что говорит он со мной. Все время, пока длился сон, отец успокаивал меня, а я пытался отвечать, но он не слышал. Наверное, связь была односторонней. Затем звонок прервался, и я открыл глаза, так и не успев в последний раз взглянуть на белый фургон, мчащийся среди черных от старости стен и везущий отца к следующей остановке на пути его долгой и странной смерти.